в единой связке с ней действующим постфиксом «ся», это вещь для языка не уникальная. Такие вещи случаются, когда в слове развивается одновременно с основным противоположное значение, даже имеет свое собственное название «энантиосемия». И я не случайно заговорил вот об этом комплексе приставка «об» плюс постфикс «ся». В русском языке есть такие слова, образованные вот по такой модели, и они означают нечто негативное, не получить чего-то. Я думаю, что даже и примеры приводить ни к чему, они у любого на слуху. Так что основное значение Борис Васильевич толкует, на мой взгляд, совершенно верно, а появление в разговорной речи противоположного – значение «вещь закономерная». Как это по-русски? Передо мной лежит письмо от Ирины Ивановны, петербурженки. К сожалению, она не подписала свою фамилию. И как-то в одной из предыдущих программ мы отвечали на два из четырех вопросов, которые задает наша слушательница. Теперь вернем долг. Первый вопрос в письме звучит следующим образом. На радио России сейчас часто звучит фраза «всему свое время». Кто автор? Может быть, предполагает Ирина Ивановна, это из цитатника Мао Цзэдуна? Ну, надо сказать, что меня поразил этот ход. Текст гораздо древнее и с востока, но совсем не такого далекого. Перед нами пример библеизма, то есть словосочетание, фразеологизма или целого предложения, взятого из Библии. И всему свое время это ключевая фраза в Экклезиасте, где известный стих, из которого множество заимствований существует и не только в русский язык, начинается именно этими словами. «Всему свое время, и время всякой вещи под небом, время рождаться и время умирать», и вот там же внутри есть знаменитая фраза «время разбрасывать камни и время собирать камни». Таким образом, «всему свое время», тот, видимо, слоган, который можно услышать на радио России, восходит к ни много ни мало к одному из древнейших текстов, в данном случае книги «Экклезиаста». А как это по-русски? И второй вопрос из письма Ирины Ивановны. «Переборщить. Имеет ли это слово что-то общее со словом «борщ», кроме одинаковых букв? И как образовались оба эти слова?» Надо сказать, что мне понравилась вот эта субъективная модальность, то есть отражение авторской точки зрения в историко-этимологическом словаре Петра Яковлевича Черных. Обычно авторы словаря не выдают свои уши, то есть мы читаем объективный нейтральный текст. Но вот в статье, посвященной борщу, Петр Яковлевич Черных отмечает, что касается глагола «переборщить» и «перебарщивать», то это позднее, неуклюже, пишет автор новообразования, известно лишь с начала XX века, и происходит, по-видимому, не от борщ, а должно было бы быть «переборчить» от переборка. Сравните «перебрать», «переборчивый», как «привередливый», «прихотливый». А слово «борщ» первоначально означало травянистое растение, которое мы теперь называем «борщевик», и именно благодаря тому, что небезызвестный суп варился на основе этой травы, травы, название травы дало нам название супа. Таким как, образом, как? Суп варился, из борщевика, да, который был назывался борщом. Вот, Елена Николаевна, я всегда говорю, что все, что касается кухни, у меня не очень хорошо. Нет, это уже словарь историко-этимологический, да. И там утверждается, что ничего не сказано о том, что борщевик ядовит. Может быть, это разные названия разных трав. Ну, вот эти, вы знаете, совершенно африканские огромные высоченные растения. Это то, что является проблемой экологической. Да. Это точно не оно, потому что, ведь, насколько я помню, это история буквально 80-х-90-х годов, когда вдруг мы осознали, что с этим растением нельзя ничего сделать. Вот это же борщевик называется. Вы предлагаете Нет. Во-первых, не я, а профессор Черных. Во-вторых, думаю все-таки, что это другое растение, безусловно. Из старого, настоящего борщевика, а не из этого монстра. Вот этого, который, да, является, видимо, каким-то мутантом. Но, если возвращаться к вопросу Ирины Ивановны, слово «переборщить» и слово «борщ» неоднокоренны. Это случайное совпадение звуков. Как это по-русски-то? Напомню, сегодня мы не принимаем ваших звонков, а целиком посвящаем всю передачу ответам на ваши письма, которых накопилось очень много. У меня в руках письмо от нашего постоянного корреспондента. Рискну предположить, что зовут его Татьяна Григорьевна, фамилия Авлова. Мы не раз отвечали на письма этого нашего слушателя. Эти письма всегда интересны и содержательны. Но вот сегодня мы будем спорить.

называемому восточному календарю, где года называются вслед за животными. И вот, когда задаешь вопрос китайцам, а в какой год нужно родиться? Ведь, наверное, хорошо родиться в год тигра, да? Или русскому, не только русскому человеку, а что, если родиться в год крысы, то это как-то не очень хорошо. Я, боже упаси, никого не хочу обидеть. Но китайцы говорят, что нет, любой год хорошо, хорош. Правда, так уже случилось, что вот как раз стажировался-то я в год дракона, и нельзя было не заметить, что именно в этот год в Пекине, где я жил, было огромное количество новорожденных. И вот тогда-то все-таки китайцы, скажем так, раскололись. Они сказали, ну да, все года хорошие, но родиться в год дракона – это особенно хорошо. Ну а если вспомнить, что в Китае уже многие годы действует политика «одна семья, один ребенок», то все ждут этого года, раз в 12 лет пик рождаемости в Китае увеличивается. Так что одним из первых пожеланий, которые можно принести нашим слушателям, это… Давайте увеличиваться в количестве россиян, давайте поднимать демографическую политику и любить друг друга. Да, тем более, что вообще китайский дракон – это не просто какой-то мифологический зверь о двух или трех головах, или там змея с крыльями и прочее. Это символ мужского начала и символ нации в целом. В отличие от европейского дракона, китайский представляет доброе начало. Вот что очень важно. Если вы родились в год дракона, это вовсе не означает, что где-то в вас притаился огнедышащий и очень злобный змей. По китайским поверьям, змей Лун, вот этот дракон, обитает в реках, озерах и морях, но способен взмывать Поднебесье, в нем отчетливо проступают следы божества влаги и дождя, первоначально связанного с культом плодородия. Так что, в общем, он хороший. Он такой хороший, добрый. Господа, вы астрологами можете работать. Пусть позовут, мы попробуем. Ну, в общем, поздравляем вас, друзья, с наступающим Новым годом. И пусть... это самое главное. Пусть он будет, правда, плодотворным для вас, радостным. Славным и добрым, и, главное, разноцветным, как дракон, и многообразным. У китайцев их целых 7. На каждый день недели. Да, действительно. С Новым годом. С Новым годом. Я еще хочу добавить, что сегодня мы награждаем билетом в театр эстрады имени Аркадия Райкина нашего самого юного корреспондента, школьника младших классов Георгия Февралева. Театр эстрады имени Аркадия Райкина представляет Новый год в новом театре. Новогодний спектакль представляет собой оригинальную адаптацию всем известной и любимой сказки «Морозко». До встречи в новом году, друзья!